Глава 18. Роман спрятал руки в карманы куртки. Он стоял, выжидая, пока подруга пройдет по расчищенной заботливым дворником дорожке к крыльцу главного корпуса университета. Камила споткнулась пару раз, и в этот момент Роман подавался вперед, чтобы поддержать ее. Но девушка благополучно достигла первой ступеньки, чем порадовала его. Решилась послушать совет и сменить ботинки? Доверилась его словам? Он улыбнулся, затем снова почувствовал приступ кашля. Роман достал руку из кармана и потер висок, хмурясь и ощущая, как голова буквально гудела. «Черт возьми, нужно раздобыть какую-нибудь чудесную пилюлю и избавиться от противных симптомов простуды. Иначе до конца занятия будет походить на зомби». Роман снова поморщился, вспоминая, что его все еще ждали в соседней машине. Девушка за рулем нервно выстукивала ухоженными пальцами по рулю, затем не выдерживая сигналя неторопившемуся Морозову. Но молодой человек не обернулся на слишком громко звучавший для больной головы звук. Он смотрел на крыльцо, точнее на того, кто, не удосужившись дымить очередной сигаретой в специально отведенном для этого месте, двинулся в сторону Камилы. Высокий, темноволосый, явно с последних курсов, и явно был тем, о ком рассказывала вчера Тонька. Как там его? Тополев, точно. Что-то коротко произнес, обращаясь к Камилле, и бросил недокуренную сигарету в урну. Затем сделал шаг в сторону, давая девушке пройти к входным дверям и без происшествий скрыться за ними. А сам перевел взгляд на Романа. Смотрел мрачно, получая в ответ от Морозова не менее ледяной ответный взгляд. Какого черта? Что ему нужно, этому Тополеву? Стоит скорее разобраться со всем и искать аудиторию, где, как он искренне надеялся, сейчас в безопасности находилась и сестра, и Ромашка. Проклятая голова. Стиснув зубы и не желая показывать реального самочувствия, Роман отвернулся и прошел к черной машине. Там, теряя терпение, его ожидала Валерия Самойлова, недавняя партнерша по прошлому проекту. Тяжело садясь на место рядом с водительским и сильнее, чем следовало, хлопая дверцей, Роман повернул голову к хозяйке машины. «Что ты здесь делаешь, Лера?» «И тебе привет, Морозов!» Тем же тоном отозвалась девушка. «Привет», – поздоровался он нехотя в ответ. «Так в чем дело?» «Судя по всему, Красовский тебя еще не обрадовал. Ну и прекрасно», – зло потянула она, перекидывая роскошные волосы на одно плечо. «О чем ты говоришь?» – насторожился Роман. «Красовский передал мне сценарий к новому проекту, и тебя там нет, к нашему обоюдному счастью». «О да. Играя бессмертную любовь перед камерой, да так, что заставили рыдать тысячи поклонниц, они терпеть не могли друг дружку, причем с первой встречи. Что тому виной, черт его знает. Но воздух буквально электризовался, когда приближались. Но сейчас он отвлекся. Так о чем говорила эта фурия и зачем явилась к нему? Вот уж кого меньше всего ожидал увидеть здесь». «Твой Красовский и моя мамка подписались на новогоднюю фотосессию. Нашу. Совместную», мрачно пояснила Лера и добавила, пресекая возражение своего собеседника. «Черта с два откажешься. Съемки будут проходить в особняке Кудасова, а он продюсирует мой новый проект. Как и твой, насколько мне известно». Роман ничего не ответил, тяжело прислоняясь к спинке сиденья и закрывая глаза. Уже второй раз его ставили перед фактом, как и в теперешней ситуации. Это надоедало до зубного скрежета. «На какой день назначены съемки?» Ровным голосом осведомился Морозов, так и не открывая глаза. «На 31-е!» возмущенно кинула Лера. «Съемки завтра. К 10 часам мы должны быть за городом. Черт! У меня свои планы. У меня уже заказан столик в ресторане. Меня, черт возьми, там будет ждать офигенный мужчина. Почему я должна проводить этот день с тобой, Морозов? Я ненавижу тебя. Вот от всей души!» «Угу». Он шумно вздохнул и сложил руки на груди, чувствуя озноб. «И это все? Все, что ты можешь сказать?» – ахнула девушка. «Да что с тобой не так? Вечно ты такой!» «А ты ждешь от меня истерики?» – сердито спросил Роман. «Ты прекрасно знаешь, как это делается. Или ты примчал сюда в надежде, что я откажусь от съемок? Ты знакома с принципами Кудасова. Я вовсе не суперзвезда. Сбрыкну, меня просто вычеркнут из проекта». «Мой парень собрался сделать мне предложение. Я случайно увидела кольцо. Я не могу сказать ему, что не приду в этот день, и все отменяется». Глухо проговорила Лера, стискивая пальцами руль, опуская голову и прижимаясь к нему лбом. «Черт!» «Поздравляю», — пробормотал Роман. «У меня также свои планы на этот день, и я не считаю их менее важными. Не позже 6 часов вечера мне нужно быть в городе. Поэтому все, что можно в данном случае сделать, это постараться закончить все быстро и выложиться на все 100». В кармане его джинсов зазвонил телефон, и по мелодии Роман понял, что наконец объявился Красовский. Он не торопился отвечать, собираясь перезвонить, когда выйдет из машины, чтобы уточнить все подробности. «Холодрыга такая», — продолжила Лера. «Почти все съемки на открытой террасе. Ты меня слышишь, Морозов? Готовься калеть на свежем воздухе. Я должна синеть в одном платье. Им вообще плевать на погоду. Всем плевать на меня». «Разберемся на месте». Не поддержал ее стенаний Роман, открывая дверцу машины и собираясь выходить. «Завтра увидимся, я пошел». Не слушая полившийся далее поток возмущений, он снова оказался на дороге и захлопнул дверцу, не давая девушке замерзнуть. Глубоко вдыхая, а затем медленно выдыхая, Роман привычно успокаивался, пряча кулаки в карманы куртки. Почему все происходит не вовремя? Черт. 1000 раз черт. Роман зло пнул носком ботинка край бордюра, тут же веля себе успокоиться. Он слышал, как машина у него за спиной отъехала, оставляя его одного. Ладно, сейчас нужно немного пройтись, еще больше остыть и перезвонить. Первый час пары придется пропустить. Роман пересек стоянку, собираясь с мыслями, и побрел во двор. Теперь прохаживаясь перед зданием университета. Он кинул взгляд на окна, гадая, за каким именно сейчас могла находиться Камила. Затем смирился с неизбежной необходимостью и потянулся к карману джинсов, доставая мобильник. Роман посмотрел на экран, тихо усмехнувшись. Ни одного сообщения. Верно. Разве Ромашка станет писать ему и требовать скорее вернуться? Она не станет даже спрашивать, какого черта он здесь делал. Эта девочка будет молча мучиться от любопытства и, как он эгоистично и наивно надеялся, немного от ревности, но смолчит. Роман набрал нужный номер, прикладывая телефон к уху. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я не смог ответить сразу. Прошу простить меня». «Да, был на занятиях. Пришлось выйти, чтобы иметь возможность перезвонить. Да». Роман смотрел на медленно круживший снег. Это немного успокаивало, как и тот факт, что не нужно было фальшиво улыбаться, играя перед Красовским. «Полагаю, вы понимаете, о чем я сейчас хочу спросить». «Верно», – звучал у уха голос агента. Роман расслышал, как звякнула чашка об блюдце. «Опять со своим неизменным кофе. Когда вы собирались сообщить мне об этой съемке, Сергей Валерьевич, почему такая внезапность?» «Я знал, что подарок тебе понравится, Роман», – довольно заявил Красовский. «Ты прекрасно понимаешь, что сейчас без рекламы никуда. Сейчас это то, что нам нужно». «Вот спасибо так спасибо». Морозов зажмурился и тряхнул тяжелой головой. «Сейчас ему нужен аспирин». Он подавил желание забросить телефон в ближайший сугроб, сжимая его сильнее и заставляя себя слушать раздражавший поток слов.